10 сентября. Воскресенье. Воскресенье. Единственный день, когда никакая сила не может заставить расстаться с постелью. День, когда в безудержной школьной гонке настает короткая передышка. Пит-стоп перед следующими кругами. Завтра гонка возобновится с новой силой, но сейчас как раз те редкие мгновения, когда пилот может разжать затекшие пальцы и выпустить руль. Не трогайте пилота. Воскресенье — единственное достойное изобретение Бога, которое признают даже самые воинствующие атеисты. Хотя нет, Бог отдыхал в субботу. Переливистый звонок у входной двери. Надо же, даже в выходной отцу нет покоя. Кто это, интересно, в такую рань? Маша приоткрыла один глаз, чтобы взглянуть на часы. 9:45. С ума посходили. Глаз закрылся. Голоса в прихожей. Нельзя ли потише? Не видите, мы еще спим. Дверь в спальню приоткрылась. Это мама. Мама, я сплю. Можно хоть в воскресенье? Маш, подъем, за тобой уже пришли в полном снаряжении. Что за глупости? Кто еще там? Маша ловила звуки вслепую, так они вплетались в продолжение сна. Молодой человек назвался Игорем. «Не знаю никакого Игоря. Мам, прогони всех, пожалуйста. Я вчера легла в 3:45. Имею я право?» «Уверяет, что у вас с ним обзорная экскурсия по Москве. Ты что, Москвы не видела? Все лето бродила?» Маша привскочила на кровати. «Это Гарик! Господи, я и думать забыла!» В спальню без стука зашел отец. «Спящих красавец, тебя ухажер ждет!» «Пап, извинись за меня, скажи, что я никуда не пойду». «Еще чего, обещала?» «Ну, обещала». «Ну и поднимайся, раз обещала». «Черт, ну и выйди тогда из девичьей спальни, дай одеться». Маша брела рядом с Гариком по городу, уже слегка подернутому осенней поволокой. Серое небо отражалось в пасмурных мыслях, как в глубоком озере. Она брела рядом, всматриваясь в пыльную закругленность растоптанных любимых кроссовок. Гарик знал урок блестяще. Его доклад изобиловал датами, фамилиями и зачастую такими сокровенными подробностями из родословной этого каменного монстра, называемого Москвой, что Маше оставалось лишь поражаться феноменальной памяти ее нового друга. А тот, как купец со смаком, выкладывал перед ней цветастым ковром антикварные и самые модерновые столичные исторические сюжеты. Но она молча перешагивала через весь этот словесный товар. Вместо благодарности своему юному гиду в Маше разогревалось раздражение и сопротивление его агрессивной настойчивости в желании произвести впечатление. Гарик не замечал, что чем больше он старался, тем мрачнее становилась его спутница, тем ехиднее делались ее замечания и мелкие колючие придирки. Его чудесные повествования не были созвучны тому, от чего соднило ее душу. И вместо любви к большой столице поднималась в ней неизвестно откуда взявшаяся ревность. Ревность к этому городу, которому даровано так много. Москва, пусть и не вся, пусть отдельными яркими стеклянно-зеркальными кристаллами, прорастала в 21 век, в то время как ее родной город, казалось, навечно останется в любезном ему 19-м. Он там блистал, это было его время. Он не спешил с ним расставаться. Маша оставляла за ним такое право, но, может быть, в глубине собственного «я» невольно стыдилась за него. Так выросшие дети стыдятся, стараясь не высказывать этого, провинциальных, не успевающих за временем постаревших родителей. Любовь к ним не становится тусклее, но к ней примешивается горьковатый предательский оттенок жалости или даже снисхождения. И тем страстнее и неуместнее она бросалась защищать свою оставленную, но не забытую родину, хотя никто и не пытался на нее нападать. Мимо красных, сплетенных чугунной сетью в единый монументальный комплекс зданий мэрии, они смещались в сторону Пушкинской, когда Маша, прерывая рассказ об осаде Москвы и почетной капитуляции Лужковского гарнизона, превосходящим силам новых федералов, вдруг развернулась к залатанному в доспехе всаднику с простертой дланью и противным голосом заявила совсем не кстати: «А памятник основателю Петербурга грандиознее, чем основателю Москвы». «Так что же вы не следите за вашей муниципальной гордостью?» — парировал, не смутившись, Гарик. «Он аж позеленел весь, как мхом зарос. И никому до этого дела нет. Не сравнить с Долгоруким». «Сколько ваш Юра здесь стоит?» «Что, не знаешь? А кто скульптор?» «Хорош, москвич. Я тебе про медного всадника, про Фальконе все могу рассказать». 100 лет стоит, почти, с 1912 года, а скульптор этот, Клод... С 1912-го это далеко не 100 лет. Значит, наш Пётр старше его на 130 лет. Так что ваш долгорукий мальчишка перед ним. Гарик не вытерпел. Да что ты привязалась со своим медным задником? Хоть под кровать его себе поставь. Грубый мужлан. Извини, пожалуйста, тут же сдулся Гарик. Гарик, откуда ты такой заумный взялся? Тебе голову изнутри не жмёт? Тебе не интересно? Я плохо рассказываю. В вопросах Гарика слились горечь и ожидания заверения. «Ну что ты, совсем наоборот». Маше в какой-то момент стало его по-женски жалко. «Не в этом дело». Она попыталась взять себя в руки и подыскать, и расставить слова так, чтобы не причинить невольную боль. Гарик ведь старался, и не его вина, что он попадал все время мимо цели. «Ты рассказываешь здорово, умно, любопытно. Но не о том». «А о чем бы ты стала слушать?» Маша задумалась. «О, кругом столько вопросов. Например, о чем плачет туча? Или куда ведет радуга? Что успевает передумать сорвавшийся осенний лист, прежде чем коснется земли? Зачем мы рождены и теперь живем в этом мире? И что надо придумать, чтобы не умирать? Я могу продолжать долго». «Ты задаешь вопросы, на которых нет ответов». «Ответы есть на все вопросы. Но на эти вопросы ответов слишком много. А хочется услышать тот, что найдет отзвук в твоей душе. Ты меня понимаешь?» «Конечно. Если хочешь, я могу ответить на один из твоих таких вечных вопросов». «И на один иногда бывает больше, чем можно ожидать». «Я знаю, откуда берутся дети». Маша остановилась. «А этот вопрос я тебе не задавала». «Ты обиделась?» «Мне надоело. Я хочу домой». «А у меня еще запланирована большая программа. Сейчас мы перекусим в патио пиццы, и на вечер у меня билеты в Линком». «Приятного аппетита. Не буду мешать твоей большой программе». Маша развернулась на пятках и, более не оборачиваясь, направилась к метро. Гарик догнал ее уже у входа в подземелье, но весь оставшийся обрывок пути был немногословен. Маша и вовсе отмалчивалась. Ей было стыдно, но она не хотела себе в этом признаваться. Оказавшись дома, Маша, едва добежав до своей комнаты и забаррикадировав дверь, бросилась на кровать и, наконец, дала себе волю. Разревелась. Так все было до жути глупо. Глупо и препротивно. Чтобы она еще хоть когда-нибудь, хоть с кем. Круги на воде от упавшего в озерцо камня достигли берегов, и волны постепенно улеглись, успокоились. Жизнь обретала новые, но уже не такие пугающие формы. Гарик вольно или невольно по-своему отомстил Маше. Как уж была организована утечка информации, по всей видимости, не без посредства Дика, но в понедельник все уже знали, без интимных подробностей, разумеется, о воскресной экскурсии Маши. Вообще все, что касалось ее персоны, обсуждалось в кулуарах весьма охотно. «Новенькая. Кто она? Что она?» Непредвиденно история с экскурсией возымела определенные положительные следствия. Гарик, получивший публичное признание своих прав на Машу, успокоил хотя бы отчасти общественное мнение. Страсти понемногу стихали, разве что Дик продолжал тихо вздыхать по новенькой так, что эти вздохи были слышны на другом конце класса. Но на это мало кто обращал внимание. За Диком давно закрепилось амплуа безответного любовника. Гарик, дабы поддержать собственноязычно созданную легенду, время от времени совершал те или иные марш-броски с целью захватить новые плацдармы на подступах к осаждаемой крепости, но вскоре отошел от тактики лобовых атак. Возможно, потерпев уже однажды фиаско на Тверской, Гарик побаивался прилюдного повторения чего-то подобного и свои набеги на вожделенную территорию совершал зачастую в отсутствие армии противника или проходился по тылам, умело уклоняясь от возможных контратак и мелких стычек. В конце концов, вполне правдоподобной и безотказно срабатывавшей стала версия всеобщей и всегдашней занятости учебой, подготовки к вступительным экзаменам, которые можно было оправдать отказ пойти с Гариком в кино или в клуб. Тем не менее, большинство ребят признали победу за ним, и Маше стало легче жить. Угомонились мальчишки, выровнялись и отношения с женской третью классного населения. Все ее попытки отсидеться, остаться в стороне провалились. И провалились с треском. Маша все глубже погружалась в пучину новой школьной действительности. Она еще оправдывала себя, что все это едва царапает ее внешнюю скорлупу, а до своего внутреннего «я» она никого не допустит. Она еще была уверена в неприступности выстроенных ею бастионов и полагала, что способна выдержать сколь угодно длительную осаду. Маша понимала, что Гарик не довольствуется лишь видимостью капитуляции, поэтому, даже иногда слегка подыгрывая ему, ждала рано или поздно открытого сражения. Но пока время, видимо, еще не пришло. Маша вынуждена была признать, что ребята в классе в большинстве нормальные. Во всяком случае, в той его части, что выкристаллизовывалась вокруг Инги, Гофманов и же с ними. Прежний питерский ее класс был, пожалуй, более дружным, монолитным, сплоченным вокруг четкого ядра, и она была в его центре. В новом московском существовало два явных полюса. Но в том полушарии, к которому притянуло ее, отношения и принципы существования, сама атмосфера были иные, чище, что ли. Здесь верховодили девчонки. Они задавали тон, нормы, правила. Они, если кто-то зарывался, вершили суд, и суд этот был страшнее выволочек мамы Оли. Теперь Машу все чаще приглашали в гости, на дни варенья, которые случались в компании, или когда народ так просто заваливал кому-нибудь после школы. Чаще всего она застревала у Инги. Они на пару вымучивали домашнее задание, а по утрам встречались в районе арки, прорубленной ровно в середине Машиного дома, чтобы вместе ехать в метро в школу. Маша уже перебывала, не всегда, правда, с большой охотой, дома у Ольки, Максима, даже у Вадика под неусыпным контролем Леночки. Леночка все еще побаивалась за своего долговязого кавалера и четко отслеживала каждый его снайперский взгляд, если в прицеле, не дай бог, оказывалась Маша. Но Вадик пока вел себя хорошо. Маша не подавала никаких поводов, и Леночка даже отважилась пригласить ее на собственный день рождения.